Нянька. Первое. Будучи принципиальным противником строго обоснованных, хорошо разработанных планов, Мишка Самотоха перелез невысокую решетку дачного сада без всякой определенной цели. Если бы что-нибудь подвернулось под руку, он украл бы. Если бы обстоятельства располагали к тому, чтобы ограбить, Мишка Самотоха и от грабежа бы не отказался. Отчего же? Лишь бы после можно было легко удрать, продать блатакаю награбленное и напиться так, чтобы чертям было тошно. Последняя фраза служила мерилом всех поступков Самотохи. Пил он, развратничал и дрался всегда с таким расчетом, чтобы чертям было тошно. Иногда и его били, и опять-таки били так, что чертям было тошно. Поэтическая легенда, циркулирующая во всех благовоспитанных детских, гласит, что у каждого человека есть свой ангел, который радуется, когда человеку хорошо, и плачет, когда человека огорчают. Мишка Самотоха сам добровольно отрекся от ангела, пригласил на его место целую партию чертей и поставил себе целью все время держать их в состоянии хронической тошноты. И действительно, Мишкиным чертям жилось несладко. Второе. Так как Самотоха был голоден, то усилия, затраченные на преодоление дачной ограды, утомило его. В густых кустах малины стояла зеленая скамейка. Самотоха утер лоб рукавом, уселся на нее и стал, тяжело дыша, глядеть на ослепительную под лучами солнца дорожку, окаймленную свежей зеленью. Согревшись и отдохнув, Самотоха откинул голову и замурлыкал популярную среди его друзей песенку. «Родила меня ты, мама, по какой такой причине? Ведь меня поглотит яма по кончине, по кончине». Маленькая девочка лет 6 выкатилась откуда-то на сверкающую дорожку и, увидев полускрытого ветками кустов Самотоху, остановилась в глубокой задумчивости. Так как ей видны были только Самотохины ноги, она прижала к груди тряпичную куклу, защищая это беспомощное создание от неведомой опасности, и после некоторого колебания бесстрашно спросила: «Чьи это ноги?» Отодвинув ветку, Самотоха наклонился вперед и стал в свою очередь рассматривать девочку. «Тебе чего нужно?» — сурово спросил он, сообразив, что появление девочки и ее громкий голосок могут разрушить все его пиратские планы. «Это твои ножки?» — опять спросила девочка, из вежливости смягчив смысл первого вопроса. «Мои». «А что ты тут делаешь?» «Кадриль танцую», — придавая своему голосу выражение глубокой иронии, отвечал Самотоха. «А чего же ты сидишь?» Чтобы не напугать зря ребенка, Самотоха проворчал: «Не просижу места, отдохну да и пойду». «Устал», — сочувственно сказала девочка, подходя ближе. «Здорово устал, аж чертям тошно». Девочка потопталась на месте около Самотохи и, вспомнив светские наставления матери, утверждавшей, что с незнакомыми нельзя разговаривать, вежливо протянула Самотохе руку. «Позвольте представиться, Вера». Самотоха брезгливо пожал ее крохотную ручонку своей корявой лапой, а девочка, как истый человек общества, поднесла к его носу и тряпичную куклу. «Позвольте представить, Марфушка. Она не живая, не бойтесь, тряпичная». «Ну?» — с ласковой грубоватостью, неискренно, в угоду девочке удивился Самотоха. «Ишь ты, стерва какая!» Взгляд его заскользил по девочке, которая озабоченно вправляла в бок кукле, высунувшуюся из зияющей раны паклю. «Что с нее толку?» — скептически думал Самотоха. «Ни сережек, ни медальончика. Платье можно было бы содрать и башмаки. Да что за них там дадут? Да и визгу не оберешься». «Смотри, какая у нее в боке дырка!» — показала Вера. «Кто же ты ее пришил?» — спросил Самотоха на своем родном языке. «Не пришил, а сшил», — поправила Вера. «Няня сшила. А ну, поправь-ка ей бок, я не могу». «Ах ты, козявка!» — сказал Самотоха, беря в руки куклу. Это была его первая работа в области починки человеческого тела. До сих пор он его только портил. Третье. Издали донеслись чьи-то голоса. Самотоха бросил куклу и тревожно поднял голову, схватил девочку за руку и прошептал. «Кто это?» «Это не у нас, а на соседней даче. Папа и мама в городе». «Ну, а нянька?» «Нянька сказала мне, чтобы я не шалила, и она потом убежала. Сказала, что вернется к обеду. Наверное, к своему приказчику побежала». «Какому приказчику?» «Не знаю. У нее есть какой-то приказчик». «Любовник, что ли?» «Нет, приказчик. Слушай». «Ну?» «А как тебя зовут?» «Михайлой», — ответил Самотоха крайне неохотно. «А меня Вера». «Пожалуй, тут будет фарт», — подумал Самотоха, смягчаясь. «Эй ты, хочешь, я тебе гадание покажу, а?» «А ну, покажи!» — взвизгнула восторженно девочка. «Ну ладно, дай-кась руку. Ну вот, видишь, ладошка. Во, видишь, вон, загибинка. Так по этой загибинке можно сказать, когда кто именинник». «А ну-ка, ни за что не угадаешь». Самотоха сделал вид, что напряженно рассматривает ручку девочки. «Хм, сдается мне по этой загибинке, что ты именинница 17 сентября, верно?» «Верно!» — завизжала Вера, прыгая около Самотохи в бешеном восторге. «А ну-ка, на еще руку, скажи, когда мама именинница!» «Эх ты, дядя, нечто по твоей руке угадаешь? Тут, брат, мамина рука требуется». «Да мама сказала, в 6 часов приедет. Ты подождешь? Там видно будет». Как это ни странно, но глупейший фокус с гаданием окончательно самыми крепкими узами приковал девочку к Самотохе. Вкус ребенка извилист, прихотлив и неожидан. «Давайте еще играть. Ты прячь куклу, а я ее буду искать, ладно?» «Нет», — возразил рассудительный Самотоха, — «давай лучше играть в другое. Ты будто бы хозяйка, а я гость, и ты будто бы меня угощаешь. Идет?» План этот вызвал полное одобрение хозяйки. Взрослый человек с усами будет как в самделишный гость, и она будет его угощать. «Ну, пойдем, пойдем, пойдем». «Слушай, ты, Клоп, а у вас там никого дома нет?» «Нет-нет, не бойся, вот чудак, я одна. Знаешь, будем так, ты будто бы кушаешь, а я будто бы угощаю». Глазенки ее сверкали, как черные бриллианты. Четвертое. Вера поставила перед гостем пустые тарелки, уселась напротив, подперла рукой щеку и затараторила. «Кушайте, кушайте, эти кухарки такие невозможные. Опять, кажется, котлеты пережарены. А ты, Миша, скажи, благодарю вас, котлеты замечательные». «Да ведь котлет нет», — возразил практичный Миша. «Да это не надо, это ведь игра такая. Ну, Миша, говори». «Нет, брат, я так не могу. Давай лучше я в самделишной кушанье буду есть. Буфет-то открыт. В самделишно когда так веселее, э?» Такое отсутствие фантазии удивило Веру. Однако она безропотно слезла со стула, пододвинула его к буфету и заглянула в буфет. Видишь ты, тут есть такое, что тебе не понравится. Ни торта, ни трубочек, а только холодный пирог с мясом, курица и яйца вареные. Ну что ж делать, тащи. А попить-то нечего? Нечего. Есть тут, да такое горькое, что ужас. Ты, небось, и пить-то не будешь. Водка. Тащи сюда, поросенок. Мы все это по-настоящему разделаем, без обману. Пятое. Закутавшись салфеткой, полная имитация зябкой мамы, кутавшейся всегда в пуховый платок, Вера сидела напротив суматохи и деятельно угощала его. — Пожалуйста, кушайте, не стесняйтесь, будьте как дома. Ах уж эти кухарки! Опять пережарила пирог. Чистое наказание. Она помолчала, выжидая реплики. — Ну? — Что «ну»? — Что ж ты не говоришь? — А что я буду говорить? — Ты говори. Благодарю вас. Пирог замечательный. В угоду ей проголодавшийся суматоха, запихивая огромный кусок пирога в рот, неуклюже пробасил: «Благодарю вас, пирог знаменитый». «Нет, замечательный». «Ну да, замечательный». «Выпейте еще рюмочку, пожалуйста. Без четырех углов изба не строится». «Благодарю вас, водка замечательная». «Ах, курица опять пережарена! Эти кухарки — чистое наказание!» «Благодарю вас, курица замечательная!» — прогудел суматоха, подчеркивая этим стереотипным ответом полное отсутствие фантазии. «В этом году лето жаркое», — заметила хозяйка. «Благодарю вас, лето замечательное! Я еще баночку выпью». «Нельзя так», — строго сказала девочка. — Я сама должна предложить. — Выпейте, пожалуйста, еще рюмочку. Не стесняйтесь. — Ах, водка кажется очень горькая. Ах уж эти кухарки. Позвольте, я вам тарелочку переменю. Суматоха не увлекался игрой так, как хозяйка. Не старался быть таким кропотливым и точным в деталях, как она. Поэтому, когда маленькая хозяйка отвернулась, он, вне всяких правил игры, сунул в карман серебряную вилку и ложку. «Ну, достаточно», — сказал он, — «сыт». «Ах, вы так мало ели! Скушайте еще кусочек». «Ну, будет там канитель тянуть, довольно. Я так налопался, что чертям тошно». «Миша, Миша!» Горестно воскликнула девочка, сукоризной глядя на своего друга. «Разве так говорят? Надо сказать, нет уж, увольте, премного благодарен, разрешите закурить». «Ну ладно, ладно, увольте, много благодарен, дай-ка папироску». Вера убежала в кабинет и вернулась оттуда с коробкой сигар. «Вот эти сигары я покупал в Берлине», — сказала она басом. — Крепковатый, да я других не курю. — Мерси вам, — сказал суматоха, оглядывая следующую комнату, дверь в которую была открыта. Глядя на суматоху снизу вверх, искроив самое лукавое лицо, Вера сказала. — Миша, знаешь, во что давай играть? — Во что? — В разбойников. Шестое. Это предложение поставило Мишу в некоторое затруднение. Что значит играть в разбойников? Такая игра с шестилетней девочкой казалась глупейшей профанацией его ремесла. «Как же мы будем играть?» «Я тебя научу. Ты будто разбойник и на меня нападаешь, а я будто кричу: «Ох, забирайте все мои деньги и драгоценности, только не убивайте Марфушку». «Какую Марфушку?» «Да куклу. Только я должна спрятаться, а ты меня ищи». «Постой, это, брат, не так. Не пассажир должен сначала прятаться, а разбойник». «Какой пассажир?» «Ну, этот вот, которого грабят, он не должен сначала прятаться». «Да ты ничего не понимаешь», — скричала хозяйка. «Я должна спрятаться». Хотя это было искажение всех разбойничьих приемов и традиций, но Самотоха и не брался быть их блюстителем. Ну ладно, ты прячься. Только нет ли у тебя какого-нибудь кольца или брошки? Зачем? А чтоб я мог у тебя отнять. Так это можно нарочно, будто отнимаешь. Нет, я так не хочу. Решительно отказался капризный Самотоха. Ах ты, Господи, чистое с тобой наказание. Ну, я возьму мамины часики и брошку, которые в столике у нее лежат. Сережек нет ли? Ласково спросил Самотоха, стремясь, очевидно, обставить игру со сказочной роскошью. Седьмое. Игра была превеселая. Верочка прыгала вокруг Самотохи и кричала. «Пошел вон, не смей трогать Марфушку, возьми лучше мои драгоценности, только не убивай ее. Постой, где же у тебя нож?» Самотоха привычным жестом полез за пазуху, но сейчас же сконфузился и пожал плечами. «Можно и без ножа, нарочно ж». «Нет, я тебе лучше принесу из столовой». «Только серебряный», — крикнул ей вдогонку Самотоха. Игра кончилась тем, что, забрав часы, брошку и кольцо в обмен на драгоценную жизнь Марфушки, Самотоха сказал, «А теперь я тебя как будто запру в тюрьму». «Что ты, Миша?» — возразила на это девочка, хорошо очевидно изучившая, кроме светского этикета и разбойничьи нравы. «Почему же меня в тюрьму? Ведь ты разбойник, тебе и надо в тюрьму». Покоренный этой суровой логикой, Миша возразил. «Ну так я тебя беру в плен и запираю в башню». «Это другое дело. Ванная, будто бы башня. Хорошо?» Когда он поднял ее на руки и понес, она, барахтаясь, зацепилась рукой за карман его брюк. «Смотри-ка, Миша, что это у тебя в кармане? Ложка? Это чья?» «Это, брат, моя ложка». «Нет, это наша». «Видишь, вон, вензель, ты, наверное, нечаянно ее положил, да? Думал, платок». «Нечаянно, нечаянно. Ну, садись-ка, брат, сюда». «Постой, ты мне и руки свяжи, будто бы, чтобы я не убежала». «Экая фартовая девчонка», — умилился Самотоха. «Все-то она знает. Ну, давай свои лапки». Он повернул ключ в дверях ванной и, надев в передний чье-то летнее пальто, неторопливо вышел. По улице шагал с самым рассеянным видом. Прошло несколько дней. Мишка-самотоха, как волк, пробирался по лужайке парка между нянек, колясочек-младенцев, летящих откуда-то резиновых мечей и целой кучи детворы, копошившейся на траве. Его волчий взгляд прыгал от одной няньки к другой, от одного ребенка к другому. Под громадным деревом сидела Бонна, углубившаяся в книгу, а в двух шагах маленькая трехлетняя девочка расставляла какие-то кубики. Тут же на траве раскинулась ее кукла размером больше хозяйки, длинноволосое, розовощекое создание парижской мастерской, одетое в голубое платье с кружевами. Увидев куклу, Самотоха нацелился, сделал стойку и вдруг, как молния, прыгнул, схватил куклу и унесся вглубь парка на глазах изумленных детей и нянек. Потом послышались крики, и вообще началась невероятная суматоха. Минут 20 без передышки бежал Мишка, стараясь запутать свой след. Добежал до какого-то дощатого забора, отдышался и, скрытый деревьями, довольно рассмеялся. «Ловко», — сказал он, — «поди-кась, догони». Потом вынул замусленный огрызок карандаша и стал шарить по карманам обрывок какой-нибудь бумажки. «Эк, черт, когда нужно, так и нет», — озабоченно проворчал он. Взгляд его упал на обрывок старой афиши на заборе. Ветер шевелил отклеившимся куском розовой бумаги. Самотоха оторвал его, крякнул и, прислонившись к забору, принялся писать что-то. Потом уселся на землю и стал затыкать записку кукле за пояс. На клочке бумаги были причудливо перемешаны печатные фразы афиши с рукописным творчеством Самотохи. Читать можно было так. «Многоуважаемая Вера, с дозволения начальства, очень прошу не обижаться, что я ушел тогда. Было нельзя. Если бы кто-нибудь вернулся, засыпался бы я. А ты, девочка знатная, понимаешь, что к чему. И прошу тебя получить бинокль у капельдинеров, сию куклу, мною для тебя найденную на улице. Можешь не благодарить. Артисты среди акта на аплодисменты не выходят. Сажаемого тобой Мишу С.А. Ложку-то я забыл тогда вернуть. Прощь, точка. Вот он где, ребята, держи его. Вот ты узнаешь, как кукол воровать, паршивец. Стой, не уйдешь, собачье мясо. Самотоха вскочил с земли, с досадой бросил куклу под ноги окружавших его дворников и мальчишек и проворчал с досадой. Свяжись только с бабой, вечно в какую-нибудь историю втяпаешься.